Понятие личности. Если понятие индивидуальности подводит деятельность человека под меру своеобразия и неповторимости, многосторонности и гармоничности, естественности и непринужденности, то понятие личности подчеркивает в ней сознательно волевое начало. Индивид тем больше заслуживает права называться личностью, чем яснее осознает мотивы своего поведения и чем строже его контролируют, подчиняя единой жизненной стратегии. Слово «личность» — «персона» первоначально обозначало маску, которую надевал актер в античном театре, сравни «русская личина». Затем оно стало означать самого актера и его роль, персонаж. У римлян слово «персона» употреблялось не иначе, как с указанием определенной социальной функции, роли, амплуа, личность отца, личность царя, судьи, обвинителя и так далее. Превратившись в термин, в общее выражение, слово «личность» существенно изменило свой смысл и даже стало выражать нечто обратное тому, что разумели под ним в древности. Личность — это человек, который не играет выбранную им роль, не является ни в каком смысле лицедеем. Социальная роль, скажем, роль революционера, исследователя, художника, учителя, отца, принимается им абсолютно всерьез. Он возлагает ее на себя как миссию, как крест, свободно, но с готовностью нести свою полноту, связанной с этой ролью ответственности. Понятие личности имеет смысл лишь в системе общественных отношений, лишь там, где можно говорить о социальной роли и совокупности ролей. При этом, однако, оно предполагает не своеобразие и многообразие последних, а прежде всего специфическое понимание индивидом своей роли, внутреннее отношение к ней, свободное и заинтересованное, или наоборот, вынужденное и формальное, ее использование. Человек как индивидуальность выражает себя в продуктивных действиях, и поступки его интересуют нас лишь в той мере, в какой они получают органичное предметное воплощение. О личности можно сказать обратное. В ней интересны именно поступки. Сами свершения личности, например, трудовые достижения, открытия, творческие успехи, истолковываются нами прежде всего в качестве поступков, то есть преднамеренных, произвольных, поведенческих актов. Личность — это инициатор последовательного ряда жизненных событий, или, как точно определил Бахтин, субъект поступания. Достоинство личности определяется не столько тем, много ли человеку удалось, состоялся он или не состоялся, сколько тем, что он взял под свою ответственность, что он сам себе вменяет. Вменяемость обычно воспринимается как не слишком приятное слово. Когда нас ждет наказание за проступок, нам всегда хочется выглядеть хоть немного невменяемыми, найти возможность сослаться на стечение обстоятельств, на рассеянность или небрежность, на состояние аффекта. Но нет слова страшнее невменяемости. Когда врач-психиатр произносит этот приговор, он вообще отрицает личность обследуемого и вместе с возможностью вменить в вину отнимает и возможность заслуги, значимости и достоинства. Удел невменяемых ужаснее всех наказаний, налагаемых по суду, и всех житейских бедствий, которые могут выпасть на долю отвечающего за себя человека. Вспомни мудрые слова Пушкина: «Не дай мне Бог сойти с ума! Нет, легче посох и с ума! Нет, легче труд и глад!» Быть личностью трудно. И это относится не только к великим выдающимся личностям, возложившим на себя бремя ответственности за страну, за народ, за политическое или интеллектуальное движение, это относится ко всякой личности, к личности вообще. Ведь даже самая скромная роль, если она выбрана всерьез, предъявляет человеку целый комплекс обязанностей. Личностное бытие — это непрекращающееся усилие. Его нет там, где индивид отказывается идти на риск выбора, пытается уклониться от объективной оценки своих поступков и от беспощадного анализа их внутренних мотивов. Но и не быть личностью нелегко, или, если выразиться точнее, не сладко. В реальной системе общественных отношений уклонение от самостоятельного решения и ответственности равносильно признанию своей личностной неразвитости и согласию на подопечное существование, на мелочный начальственно-бюрократический надзор, за дефицит сознательно-волевого начала в поведении людям приходится расплачиваться всеми бедствиями командно-административного управления. И это уже не говоря о том, что сам индивид, страдающий таким дефицитом, обычно доходит до жалкого состояния, впадает в лень, ипохондрию, мечтательность и завистливость.